Ибн Сина выдвинул и рассмотрел раньше и полнее, чем кто-либо другой. Как известно, вопрос о значении универсалий в средние века вызывал ожесточенную полемику и борьбу между номиналистами и реалистами. Не касаясь существа спора, следует лишь подчеркнуть, что, выясняя вопрос о происхождении общих понятий, Ибн Сина тяготел к номинализму и, следовательно, к материализму, так как номинализм в то время являлся выражением материализма. Болтаев. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. Душанбе. 1965 год. Вместе с тем, материалистические тенденции в трудах Ибн Сины сочетаются с элементами мистики, с идеалистическими утверждениями. Противоречивость философских взглядов Ибн Сины отражала противоречие общественной жизни его времени с ее сложным переплетением классовой борьбы, взаимоотношениями между завоевателями-арабами и покоренными народами, влияние античного наследства и его ведущего представителя Аристотеля, и, наконец, господствующие религии ислама. С другой стороны, нельзя забывать, что ревнители ислама были бдительны и придирчивы. Любое неосторожное слово могло иметь пагубные последствия. Что же касается Ибн Сины, то в глазах представителей господствующего класса и реакционного духовенства он был опасным вольнодумцем и еретиком. Достаточно вспомнить, что Ибн Сина отвергал воскрешение из мертвых, считал дозволительным вооруженное восстание против несправедливого правления, да и сущность его философского учения полностью противоречила основным догмам Корана. Условия, в которых жил и творил Ибн Сина, требовали не только большого мужества, но и осторожности, известной маскировки. Преследования со стороны реакционного духовенства отразились на содержании многих его философских трудов. В ряде работ Ибн Сины можно встретить осторожные оговорки о двойственности истины, о том, что одно и то же явление или понятие можно и даже следует раскрывать неоднозначно, в зависимости от того, рассматривается ли оно с философской или религиозной точки зрения. Именно поэтому по-разному приходится оценивать и произведения Ибн Сины, даже написанные в одно и то же время. В этом отношении примечательно, что в работах, написанных для узкого круга учеников и единомышленников, и не предназначенных для широкого распространения, материалистические и антирелигиозные позиции Ибн Сины прослеживаются наиболее отчетливо. Но это только для близких, ибо широко распространять эти мысли небезопасно. Эти тайны предостерегает Ибн Сина своих учеников в обращении под названием «О душе». «Я открываю, чтобы ими овладели ученики наиболее близкие мне, но я не разрешаю тем, кто со мной согласен, открывать эти мысли людям незрелым». Ибн Сина «О душе». В книге «Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока» 9-19 веков. Москва, 1961 год, страница 218. Таким образом, деизм, к которому склонялся Ибн Сина, в ряде случаев можно рассматривать не более как удобный и легкий способ отделаться от религии. Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 2. Страница 144. «Врач-философ подобен богам», — говорили врачи Косской школы, которой принадлежал и Гиппократ. «Необходимо переносить философию в медицину и медицину в философию». Философ проявляется в медицинских произведениях Ибн Сины, помогая врачу и в установлении общих причин болезни и в отыскании наиболее действенных способов сохранения здоровья, предупреждения и лечения отдельных болезней.